Хронологические рамки этого периода примерно с X-XI веков до нашей эры до начала XIX века нашей эры, или от падения Трои до капитуляции Наполеона. Между этими датами совершенно достаточно материала для того, чтобы разобраться во всей сложности проблем. Системный подход. Одного материала для понимания проблемы недостаточно. Необходим инструмент, методика. Что составляет основу нашей методики? После Второй мировой войны появилось одно замечательное открытие. Правда, не у нас, а в Америке. Но принято оно у нас на вооружение тоже полностью. Это то, что называется системным подходом или системным анализом. Автор его – Лео фон Берталанфи, американец немецкого происхождения, биолог Чикагского университета. В 1937 году на философском семинаре он выступил с докладом о системном подходе для определения понятия «вид». Доклад был совершенно не понят, и автор сложил все свои бумаги в ящик стола. Потом он поехал воевать. К счастью, его не убили. Берталанфи. Общая теория систем. Критический обзор. Исследование по общей теории систем. Москва, 1969 год. Страница 28. Садовский, Юдин. Задачи, методы и приложения общей теории систем. Там же страница 12. Малиновский. Общие вопросы строения системы и их значение для биологии. Проблемы методологии системного исследования. Москва, 1970 год. Страницы со 145 по 150. Вернувшись в Чикаго, Берталанфи достал свои старые записки, повторил свой доклад и обнаружил совершенно новый интеллектуальный климат. А что же он предложил? Никто из биологов не знает. Берталанфи был биологом. Что такое вид? Каждый знает, что есть собака, и есть ворона, и есть лещ, фламинго, жук, клоп. Все это знают. Но определить, что это такое, никто не может, кроме узких специалистов-ученых. И почему животные одного вида и растения одного вида связаны каким-то образом между собой? Берталанфи предложил определение вида как открытой системы. Системный анализ. Это такой метод анализа, когда внимание обращается не на персоны, особи, которые составляют вид, а на отношения между особами. Условимся о значении терминов и способах их применения на практике. Слишком большое стремление к точности не полезно, а часто бывает помехой в процессе исследования. Ведь рассматривать Гималаи в микроскоп бессмысленно. Поэтому для планетарных явлений следует принять первичные, обобщенные категории системных связей, исключив детализацию, которая ничего не даст для понимания целого. Разделим системные связи на 4 типа, которые для применяемой методики необходимы и достаточны. Разделим системы на открытые и замкнутые или закрытые, жесткие и корпускулярные, или, как их иначе называют, дискретные. В чем смысл такого деления? Открытая система – это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им происходит фотосинтез, а излишек энергии выбрасывается в космос. Это и то или иное живое существо, которое получает запас энергии в виде пищи. Животные эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают, в итоге возвращают свое тело Земле. Словом, открытая система получает энергию извне, обновляется. Примером закрытой системы может стать печка. Она стоит в комнате, а в ней дрова. Холодно. Затапливаем печку. Дров больше не подбрасываем. Закрыли ее, дрова сгорают, печка раскаляется. В комнате температура поднимается, уравнивается с печкой. Потом они вместе остывают. В данном случае запас энергии в виде дров получен единожды. После этого процесс кончается. Эта система замкнутая.